лично ее разбавлю старорусской с кубанской пополам. Лимонная особая, сибирская, пшеничная для истинного русского, вы истинный бальзам. Приму стакан берцовочки, солью его столичную, разбавлю старорусской с кубанской пополам. Лимонная особая, сибирская, пшеничная для истинного русского, вы истинный бальзам. Я пил ликеры разные, коньяк и пиво пенное, пил вина первоклассный, шампанское и ром. Но самое прекрасное из них обыкновенная простая водка русская в бутылочке с винтом. Солью его Смирновскою, разбавлю после старкою с московской пополам. Охотничья, посольская, стрелецкая, петровская, для истинного русского вы истинный бальзам. Есть водки благородные, по качеству отличные, с медалями и ценами по 1000 рублей. Но мне милей народные, милей демократичные, от их названий ласковых становится теплей. Приму стакан за валенки, солью его кристально, потом разбавлю желкою с приветом пополам. Исток и Богородская, родник и триумфальная, для истинного русского вы истинный бальзам.